Глава 4. Башня. Чтобы попасть в башню собора, нужно было открыть низкую тяжелую дверь и подняться по узкой каменной лестнице, миновав по пути два сквозных помещения. Нижняя комната была апартаментами лидеров общины, верхняя – оружейной, где три женщины чистили стволы и прессовали порох на переделанном сверлильном станке. Крохотная угловая дверь выводила прямо на старую плоскую крышу собора, обнесенную зубчатыми стенами. У стен уже намело настоящие сугробы, а ветер достиг такой силы, что казалось, высунешь голову над стеной, ухватит и унесет в бурлящую мглу. Холод стоял собачий. Юэн подумал, что старина Моррис оказался кругом прав. Если бы обитатели собора взялись выпихивать его вон в такую погоду, он бы руками и ногами уперся в дверной косяк. В буран даже черти из ада носу не кажут, как говаривал старина Джонатан. Старые каменные стены оказались укреплены листами железа. Еще один лист был закреплен сверху на металлических прутьях, образуя навес. У двери на лестницу стояла бочка, набитая свежими запасами дров и козьего навоза. Женщина, нагнувшаяся над бочкой, чтобы разжечь огонь из углей, прихваченных снизу, подняла взгляд на Юэна. «Маргарет хорошо о тебе отзывается. Говорит, работаешь молча, не ноешь. На вид ты парень крепкий и в разных местах побывал». Огонь занялся, и она встала, вытерла руки об одежду и открыла дверь. «Если что, у нас есть для тебя местечко. На той неделе мы на стене человека потеряли». Ее светло-голубые глаза на мгновение поймали его взгляд, но Юэн ничем не ответил. Марла опустила голову и коротко взглянула на гостя из-под лобья. «Подумай, Юэн, в мире есть места и похуже». «Подумаю», — сказал он. «Не давай огню разгореться, а то все дрова изведешь», — посоветовала на прощание женщина. «Если разойдется, закидывай навозом». «Хорошо», — ответил он и неожиданно для себя добавил. «Спасибо». Она еще раз заглянула ему в глаза, словно пытаясь высмотреть там что-то. Потом развернулась и закрыла за собой дверь. Огонь радостно запрыгал по сухим щепкам, и следующие 5 минут Юэн методично подкладывал в костер куски сушеного навоза, пока пламя не утихло. Тепло костра было едва заметно под хлестким ветром, но озябший мужчина был и этому рад. Он сел на корточки, прижавшись спиной к бочке, чтобы не упустить ни единой частицы этого тепла. Жутковато это было чувство – сидеть посреди снежной бури. Сверху, снизу и вокруг тесного пространства башни бушевала темная бездна. Ветер швырял в Юэна пригоршни снега, который впивался в кожу и в бессильной ярости разбивался об одежду. Снежинки, порхающие над бочкой, казались оранжевыми в тусклых отблесках пламени. Зрелище было не от мира сего. В преисподней, круге этак на 9-м, смотрелось бы отменно. Снегопад внезапно прекратился. Юэн сморгнул и выпрямился во весь рост. Посмотрев на юг, он увидел, как снежная пелена уходит вдаль, словно смертоносный бархатный занавес, открывая его глазам безжизненную землю, освещенную ласковым лунным светом. Сильный и хлесткий южный ветер сменился короткими неуверенными порывами, каждый раз меняющими направление. Юэна пронзила унылость пейзажа. Со всех сторон его окружали руины, покрытые снегом и льдом, и искрящиеся в лунных лучах. К югу, востоку и западу от башни раскинулся темный разрушенный город. Ночью эти развалины были пустынны, а днем по ним рыскали смельчаки в поисках полезных ресурсов. Местная детвора называла их старателями, потому что они всячески старались уцелеть и не помереть в очередной вылазке. Официально они назывались рейнджерами, но слово из былых времен казалось слишком пафосным этим людям. Когда рискуешь своей шкурой каждый день, это становится делом обыденным. К северу несколько обожженных и разрушенных зданий отделяли собор от могучего замка, высевшегося над городом. Стоя на башне, Юэн чувствовал на себе пристальный взгляд этого каменного исполина. Замок Карлайла был обитаем с тех пор, как люди начали потихоньку выбираться из подземных укрытий, где пережидали гибельные дни войны. Сейчас там располагался штаб дозора, который следил за сохранностью стены и безопасностью ближайших поселений. Именно в замке местные искали спасения, когда что-нибудь жуткое пробиралось из Англии. Поэтому, со всеобщего согласия, дозору Карлайла было позволено взять под свой контроль эту землю, ныне взбеленившуюся и норовившую выдавить из себя прежних своих хозяев. Во время войны Шотландия избежала прямых ядерных ударов. Зато этой части королевства досталось от биологического оружия, которая тоже применялась в последней войне. Вызванные запрещенным оружием эпидемии выкосили почти все шотландские города. Карлайл на последней стадии войны был разделен надвое стеной, проходящей прямо по землям собора, от востока к западу, от одной реки к другой. Так Шотландия пыталась сдержать поток беженцев, в отчаянии бегущих из преисподней, в которую превратилась Англия. До замка было несколько сот метров, так что если бы среди ночи что-нибудь вылезло из окутанного мраком города, Юэн, скорее всего, увидел бы это первым, если бы вообще успел. Он осмотрелся, вглядываясь в тихий, залитый лунным светом город. Погода, кажется, налаживалась. Сейчас можно было бы отправиться в путь, но если он бросит дежурство, его, пожалуй, вздернут, как дезертира. Законы военного времени. Под снежным покровом руины казались стерильно чистыми, но Юэн прекрасно понимал, что это иллюзия. Повернувшись в сторону замка, он понял, что не напрасно чувствовал на себе его взгляд. Другой такой же бедолага стоял на вершине укреплений и смотрел в его сторону. Где-то с минуту они созерцали друг друга, затем далекий силуэт поднял руку и приветственно помахал. Юэн задумался, не означает ли это условный знак тревоги, но рассудил, что раз никто ему об этом не говорил, волноваться не стоит. Он помахал в ответ, и человек на вершине замка довольно кивнул. Что делать дальше, Юэн не знал, поэтому напоказ прошелся по своему пятачку, изображая тщание. Дверь отворилась, и на площадку вышла Марла, осторожно держа в руках две дымящиеся чашки и сжимая подмышкой лопату. В ночном воздухе ощутимо запахло мятой. Марла пристальным взглядом окинула город, во все стороны, кроме замка. «Пока все тихо», — суммировал Юэн, грея руки о горячую чашку. «Не обманывайся», — нахмурилась она. «Не знаю, как у вас, но тут у стены вечно что-нибудь происходит». «На севере, конечно, спокойней», — тихо сказал он. «В Глазго все живут в старом метро. Выбираемся наружу за едой и припасами, но в основном сидим в тепле и спокойствии». Марла ничего не ответила, поэтому он продолжил. «Не знаю, что творится в других городах. 100 лет ниоткуда не было вестей. Только недавно стали появляться гости». «Что за гости?» В голосе Марлы слышалось любопытство. «Сначала торговцы. Консервы нам принесли. Откопали их на каких-то заброшенных складах. Ну и кучу других вещей. Что-то нашли, что-то выменили. Еда, конечно, всегда пригодится. Но у них были и другие интересные штуки. Витамины, лекарства, книги. В общем, то, что не столько помогает выжить, сколько делает жизнь приятней». «Это все от нас пошло», – с серьезным видом объявила Марла. «Мы первыми начали рассылать разведчиков во все стороны. Проверить, кто где живой остался». «Ну и как?» – живо спросил Юэн. «Порадовать нечем. Людей стало гораздо меньше, чем было». Юэн пожал плечами. «Так себе разведданные». «Мы знаем про Глазго. Еще кое-кто нашелся в Эдинбурге и в Данди. Между городами люди живут в основном в церквях и замках, там, где стены крепче». Женщина тоже отхлебнула чая и продолжила. «На востоке мы поддерживаем контакт с бывшим Ньюкаслом». «А что на юге?» – осторожно спросил Юэн. Марла впилась в него взглядом. «Я так понимаю, ты туда и направляешься?» «К нам приходили не только ваши торговцы», – сухо сказал Юэн. «Вот как?» Марла явно почувствовала глухую злобу в его голосе. «Да, нас отыскали другие. И увели наших женщин и детей». «Раболовцы», – женщина сплюнула на край башенной стены. «Раболовцы», – повторил Юэн. «Да, друг», – тихо сказала Марла, и в ее глазах блеснуло сочувствие, которое вдруг смягчило ее черты и добавило женственности. «Некоторые умники быстро поняли, что не обязательно работать самому, если можно заставить других». Юэн сжал кулаки. «Хотя не всегда дело в работе», – добавила Марла, и ее рука в варежке легла Юэну на плечо. «До войны тоже были люди, которые неплохо наживались на тех, кто помоложе и послабее, заставляя их утолять чужие желания». Юэн кивнул. Об этом он тоже успел подумать. «Куда они отвозят пленников?» – спросил он. «Я шел по следам от шин до реки, но потом они пропали». Марла промолчала, глядя на него. «Кого они забрали?» Юэн покачался на пятках. Конечно, этот вопрос был неизбежен. Новостей в мире было так мало, что людям не терпелось узнать даже то, что неприятно было услышать. Но даже понимая это, Юэн с трудом мог заставить себя откровенничать. Он дал себе слово ни с кем не говорить о детях, пока не обнимет их снова. Когда почтальон покидал Глазго, все было понятно без слов. Он только попрощался и попросил соседей поделиться необходимым. Все были готовы помочь, хотя никто не надеялся увидеть его снова.